Глава 12. Из коридора, вблизи перевязочной, где холодом веяло от стекол, были видны вдаль железнодорожные пути, вокзал, белые от мороза окна. Когда-то, в простоте душевной, он думал, глядя на вокзальные окна, огромные, как ворота, что через них и вышел ночью погулять тот паровоз из детского стишка. Дверь толкнул стальною грудью, вышел, а кругом безлюди, даже стрелочник заснул, пододвинув к печке стул. Было ему тогда 4 года. Отец еще был с ними. Отец сказал ему не спать, стеречь вещи, а сам вместе с матерью ушел куда-то. И он сидел на чемодане, среди спавших в повалку людей, и представлялось ему, как задремал стрелочник в углу у печки, как паровоз толкнул окно стальной грудью. Вернулся отец, взял вещи, взял его за руку, и они пришли в большой зал. Все здесь сверкало при электрическом свете. Множество людей весело разговаривали за накрытыми столами. Папиросный дым подымался к потолку. И среди этого шума и праздника сидела мама. Одна за накрытым белой скатертью столом ждала их. Все было невиданное, не такое, как дома. Впервые они обедали среди ночи, и обед подавала не мама, а пришел человек с полотенцем на руке. Отец говорил ему, он все записывал и был очень доволен. Поразило, как быстро здесь готовят. Мама, бывало, полдня стоит у примуса, а этот человек ушел и сразу все приготовил и принес. Потом они ехали на телеге, и близко над лицом качались звезды. И мир был беспределен. Что космос, иные миры. Беспределен только один мир — детство. И жили в этом мире бессмертные люди. Он, мама, отец. А Ляльки тогда еще не было на свете. Когда вот так метет и мороз, он всякий раз об отце думает. Последнюю посылку мать отправляла отцу перед самой войной. А последнее письмо от отца оттуда было еще раньше. То, что у матери есть муж, когда отец там, что вообще кто-то, кроме отца, может быть ее мужем, этого он не мог ей простить. И не мог видеть, как она заботится, обязается, как временами смотрит на него. Бессознательно он отыскивал в ее муже все самое неприятное и никогда не называл его. Вас к телефону, вам там письмо. Но чаще действовал через Ляльку. Его там спрашивают, скажи ему. Лялька, маленькая дурочка, она и к беззайцу привязалась, она и отца помнила. Однажды он видел, как она крошками печенья кормила фотографию отца. Сидит на полу за кроватью, шепчет что-то. И крошки эти подносит к фотографии, к губам. Из них троих он один оставил себе фамилию отца. Третьяков. И все отцовские фотографии, даже те, на которых мать рядом с отцом, выкрал у нее. Все они теперь, и Лялькины письма к нему в училище, и материны письма, все это вместе с полевой сумкой осталось на огневой позиции батареи в фургоне старшины. Он еще подумал, когда его увозили. Но я же вернусь в полк. Как будто на войне можно загадывать вперед. По коридору от окна переходил хромой санитар. Постоит, примерится, вынет гвоздик из-под усов, потихоньку постукивая, вобьет подоконник сбоку, опять посмотрит, постоит и подвесит на гвоздь бутылку. Потом, уминая негнущимися пальцами, долго прокладывает по подоконнику фитиль из стирного бинта, чтобы вода, натаявшая со стекол, текла не на пол, а по фитилю сбегала в бутылку. Он свое отвоевал. Ему этой тихой работы в тепле теперь до конца войны хватит. Когда-то мама вот так зимой подвешивала бутылки к подоконникам. Утрами стекла высоко обмерзали. Бывало, он нагреет в ладонях большой медный пятак, впаяет в лед, нагреет еще раз, притиснет. Орел-решка, орел-решка. И тают на солнце его ледяные пятаки. стекают со стекол. Исчезнувший мир. Все довоенное сейчас, как исчезнувший мир. Недавно лежал он в палате и вспомнилось. Осень. Он сидит в классе у окна, смотрит со второго этажа на улицу. Там узкоколейка к маслозаводу, а рядом с насыпью огромная куча подсолнуховых семечек. На ней лежат парни и девчата, в стеганых ватниках греются, подставив лица холодному солнцу. А машинист паровика в окне будки, как в раме, смотрит на них, проезжая мимо. Потянул за веревку, белый пар рванулся из свистка. И словно разбуженные стали перекатываться друг по другу парни и девчата, обхватываясь ватными руками и смеясь. Все это было в исчезнувшем мире. Может быть, никого из них сейчас нет в живых. Ни парней тех, ни машиниста, который проезжал мимо и смотрел. Из дверей вокзала на снежный перрон повалил вдруг народ. Все закутанные, обвязанные до глаз. Мороз сильный, все серо, и воздух, и снег серый. Только намерзший на стекла лед просвечивал краснинкой. Не знать времени, не догадаешься, восходит солнце или садится. Растекшееся, оно светило из-за серой мглы, не слепило, светило без лучей. Весь в пару надвинулся к перрону поезд. Обиндевелые крыши вагонов, натеки льда с крыш, белые слепые окна. И словно это он нанес с собой ветер. Помело с крыши вокзала, закружило. В снежном вихре, в пару, метались люди от дверей к дверям, бежали вдоль состава. Каждый раз вот так бегают с вещами, с детишками. А везде все закрыто. Ни в один вагон не пускают. Санитар, стоявший рядом, тоже смотрел. Осторожно выплюнул гвозди в горсть. Вот бы Гитлера сюда этого. Сам-то он в тепле сидит. А народу такие мучения принимать. Да с детишками. И зябко ежился, будто и его тут мороз пронял. Глупым показался Третьякову этот разговор. Срывая на санитаре зло, потому что ему тоже было жаль, метавшийся по морозу баб, которых гнали от поезда, сказал: «Что ж, по-твоему, захотел какой-то Гитлер, и война началась, захотел — кончилась?» И сам от своего командирского голоса распрямился под халатом. Санитар в раз поскучнел, безликим сделался. «Не я ж захотел», — бормотал он себе под нос, переходя к другому окну. «Или мне моя нога лишней оказалась?» Третьяков посмотрел ему вслед, на один его сапог и на деревяшку. Что ему объяснишь? Не приставишь оторванную ногу. И не объяснишь. А самое главное, что он и себе не мог объяснить. В школе, со слов учителей, он знал и успешно отвечал на отметку, почему и как возникают войны. И неизбежность их при определенных условиях тоже была объяснима и проста. Но в том, что он повидал за эти годы, не было легких объяснений. Ведь сколько раз бывало уже, кончались войны, и те самые народы, которые только что истребляли друг друга с такой яростью, как будто вместе им нет жизни на земле, эти самые народы жили потом мирно и ненависти никакой не чувствовали друг к другу. Так что же, способа нет иного прийти к этому, как только убив миллионы людей? Какая надобность не для кого-то, а для самой жизни в том, чтобы люди батальонами, полками, ротами, погруженные в эшелоны, спешили, мчались, терпя в дороге голод и многие лишения, шли скорым пешим маршем, а потом эти же люди валялись по всему полю, порезанные пулеметами, разметанные взрывами. И даже не убрать их нельзя, не похоронить. Мы отражаем нашествие, не мы начали войну. Немцы на нашу землю пришли убивать нас и уничтожать, но они зачем шли? Жили-жили, и вдруг для них иная жизнь стала невозможной, как только уничтожив нас. Если бы еще только по приказу, но ведь упорно воюют. Фашисты убедили. Какое же это убеждение? В чем? Трава родится и с неизбежностью отмирает, и на удобренной ею земле гуще растет трава. Но ведь не для этого живет человек на свете, чтобы удобрить собою землю. И какая надобность жизни в том, чтобы столько искалеченных людей мучились по госпиталям? Конечно, не один кто-то движет историю своей волей. Просто людям так легче представить непонятное. Либо независимо от них совершается, либо кто-то один направляет, кому ведомо то, что им, простым смертным, недоступно. А происходит все не так и не так. И бывает, что даже всех совместных человеческих усилий мало, чтобы двинулась история по этому, а не по другому пути. Еще до войны прочел он поразившую его вещь. Оказывается, нашествие Чингисхана предварял ряд особо благоприятных лет. Шли в срок дожди, небывало росли травы, плодились несметные табуны. И все вместе это тоже дало силу нашествию. Быть может, разразись над этим краем многолетняя засуха, а не сойдись все так благоприятно, и не обрушилось бы страшное бедствие на народы в других краях. История многих народов пошла бы по-другому. На фронте воюют солдаты, ни на что другое не остается сил. Сворачиваешь папироску и не знаешь, суждено ли тебе ее докурить. Ты так хорошо расположился душой, а он прилетит и накурился. Но здесь, в госпитале, одна и та же мысль не давала покоя. Неужели когда-нибудь окажется, что этой войны могло не быть, что в силах людей было предотвратить это? И миллионы остались бы живы. Двигать историю по ее пути, тут нужны усилия всех, и многое должно сойтись. Но чтобы скатить колесо истории с его колеи, может быть, не так много и надо. Может быть, достаточно камешек подложить. Когда уж оно скатилось и пошло с хрустом по людям, по костям, тут выбора не оставлено, тут только одно — остановить, не дать ему и дальше катиться по жизням людей. Но неужели могло этого не быть? Санитар сказал, что думал, а в нем все расшевелилось заново. Только ни к чему это сейчас. Не время и ни к чему. Сейчас война идет. Война с фашистами, и нужно воевать. Это единственное, что ни на кого другого не переложишь. А все равно думать себе не запретишь, хоть и ни к чему это. Люди по размерам события судят о его причинах. Огромное событие, значит, причины такие, что не могло этого события не быть. А может, все проще. Сделать доброе дело для всех людей тут многое нужно. А напакостить в истории способна даже самая поганая кошка. Каждый из своего окна, и санитар, и он, смотрел, как тронулся поезд, оставив народ у края платформы. Качал из стороны в сторону хвостовой вагон с площадкой и дверью, от которой будто оторвана часть поезда. Устремившийся следом, снежный вихрь заметал все. А все равно, сколько бы в этом клубке ни сплелось нитей, у каждого человека там свое место, своя правота и своя вина. И можно распутать этот клубок, можно. Всей жизни для этого не жаль. Уже сейчас хотелось с кем-нибудь поговорить, только с кем. Такой разговор не с каждым начнешь. Он как-то заговорил со старых, тот глянул на него с таким усилием мысли, как будто не только смысла слов, но и языка, на котором к нему обращались, не понимал. Чего? Весь исковыренный, четырежды раненый. А он сейчас для себя, кроме войны, все как отрезал, чтобы душу не бередить зря. Вот Отраковский — другое дело, но тот все молчит. И видел Третьяков, молчит не от того, что сказать нечего, а от того, что не каждому и не все, что знает, может сказать. Дня два после того, как у кровати капитана Тарковского сидела девочка с косами, оставались на полу следы ее валенок. Потом, широко возя мокрой тряпкой, санитарка вымыла крашеный пол, и он заблестел. Третьяков и сейчас видит, как девочка уходила в своих подшитых валенках, в белом халате, стянутом в талии пояском, как обернулась в дверях. Случайно и он попал в поле зрения ее серых глаз, но никак в них не отразился. С неясным для себя любопытством приглядывался он к капитану Отраковскому. Тот давно уже лежал здесь, и школьники, приходившие в госпиталь читать вслух книги, писать письма за тех, кто сам не мог по ранению, знали его. Но как она рассказывала ему про себя? Может быть, потому что он уже старый? В палате, как всегда, после ужина играли в шахматы, чтобы время убить. Медленно тянется оно в госпитале. Каждый вынужденно перебывает здесь часть жизни, кто перед новой отправкой на фронт, а кто перед тем, что для него настает отныне. Но и к этому неведомому стремятся. Не временного хочется уже, а определенности. Хотя, может быть, здесь, в госпитале, заканчивается для кого-то из них и навсегда остаются позади лучшие, славные годы его жизни. Играли в шахматы командир роты старых и слепой капитан Ройзман. Счет партии у них перевалил уже за сотню, но старых все же не терял надежды отыграться. Они сидели за столом друг против друга, а ходячие столпились вокруг. Тут же и Отраковский стоял, придерживая халат рукой. Осторожно прошелся по палате, будто боясь колыхнуть в себе боль. И опять остановился. Смотрит вместе со всеми, но чем-то отдельный ото всех. Знал Третьяков по рассказам, что в 41-м году попал Отраковский в плен, бежал, долго проходил проверку. И в 42-м году повезло ему попасть в окружение, выходить оттуда. Раз уж после всего этого награжден орденом Красного Знамени, что-то немалое совершил этот человек. Таким людям давались награды нелегко. А жизнь в нем еле-еле держалась. Каждый день могла оборваться. Когда лежали по кроватям, заговорили о ранениях. Кто, как и каких обстоятельствах был ранен. И Третьяков вспомнил вдруг. А я знал, что меня в тот день ранят. Он действительно подумал тогда, что его либо ранит, либо убьет, увидев случайно, как в воздухе пуля сбила голубя на лету. На него это почему-то подействовало как примета, но потом забылось в бою. И вот сейчас только вспомнил. — Как же ты заранее знал? — спросил старых, не очень веря. — Знал, но о примете рассказывать не стал. Побоялся, что засмеют. — Нет, я не знал, — сказал Ройзман, и вслед своим мыслям покивал головой. Тюков представил как-то, что вот бы ему досталось, как Ройзману. Сутки с лишним слепому лежать в деревне, занятой немцами, слышать немецкую речь вокруг себя и ждать каждую минуту, что сейчас тебя обнаружат. Даже не видеть, спрятан ты или весь на виду. Не дай бог так попасть. «Нет, я не знал», — повторил опять Ройзман. И вдруг заспорили, может ли это быть, чтобы человек всю войну воевал в пехоте и ни разу не ранен. «Значит, не в пехоте». Зло рубил старых, как будто от него самого что-то отнимали. «Здорово живешь! Да вот я!» И Китенев, начальник разведки стрелкового полка, встал посреди палаты, всего себя представляя на обозрение. Он уже выздоравливал, дело шло к выписке, и на кровати его, помещавшейся между кроватями Третьякова и Отраковского, иной раз до утра ночевала шинель, уложенная под одеялом, как спящий человек. «С первого дня в пехоте, а ранен впервые, и то случайно. Значит, не в пехоте. В пехоте!» «Значит, не с первого дня. А ты возьми мое личное дело. Знаю», — отмахнулся старых. «Мое личное дело всегда на мне. Все мое прохождение на моей шкуре записано. Вот она, вся в дырах». И он ткнул пальцем в спину себе, в плечи. «Этот раз, если б каску на голову не надел...» Замычал что-то, пытался сказать Гоша, младший лейтенант. Сидя посреди кровати, под одной из двух ламп, свисавших с потолка, от которых все тени были вниз, он заикался так, что подсигивал на сетке. Все мучительно ждали, опустив глаза. Про себя каждый мысленно помогал ему. От этого и сам вроде бы начинал заикаться. «Да обожди ты!» — крикнул старых, махнув на него рукой. «Немец? Это я поверю. С начала войны и не ранен. Немец в каске ест, в каске спать ложится. Он ее как надел по приказу, так с головы не сымает. А наш, рус Иван!» И с полнейшей безнадежностью махнул рукой. Но в том и гордость была Рус Иваном, который воюет не мудря. Я, например, до этого госпиталя раненых в голову вообще не видал. Где, мол, они в голову раненые? Они все на поле остались, там и лежат. Она как мне обчертила. Старых сел, свесив гипсовую ногу, и обвел пальцем вокруг своей наклоненной головы, лысой с молоду. Он в самом деле был ранен чудно. Пуля, закрутившись под каской, словно скальп с него снимала. Прорезала след вокруг всей головы. Ровный шрам вылег на лбу. Мне главное, то обидно. Через подлюгу мог бы уже в земле сгнить. Нам на пополнение этих пригнали. Ну, этих, из освобожденных местностей. Зовет меня мой связной. Глядите, товарищ старший лейтенант, опять этот руку из окопа выставил. Он всю войну с бабой на печке спасался. Освободили его, так он и тут воевать не желает. И ведь на что хитер? Знает, самострелы в левую, так он правую руку выставил над окопом. Ждет, пока немец ему. Нет, обожди. Я тебе сейчас не руку, я тебе сейчас черепок твой поганый раскалю. Взял винтовку, приложился уже, и вот как под локоть толкнуло. Дай, говорю, каску. Всю войну, поверишь, ни разу не надевал. А тут вот как что-то сказала мне. Взял у связного с головы, только высунулся, и прям мне в лоб. Старых крепко тюкнул себя в лоб пальцем. Снайпер, не иначе. А был бы я без каски. Это он тебе в лысину целил, чтоб не отсвечивало, смеялся Китенев. Он тебя за командующего принял. А я тоже однажды из-за снайпера чуть под членовредительство не попал, сказал Третьяков. И пока не перебили, начал быстро рассказывать, как на Северо-Западном фронте послан был с донесением с батарейного НП, и по дороге снайпер чуть не положил его. У нас там оборона давно стояла, снайпера и с нашей, и с ихней стороны действовали. Иду, день ясный, солнце, снег отсвечивает. Фьють, пуля! Лег. Только шевельнулся, фьють! Такой снайпер! Старых махнул на него рукой, словно Третьякову теперь вообще следовало помолчать. Так ведь не на передовой. Два раза стрелял, а он жив. Ха, снайпер! Но Третьякова поддержали. Снайпера тоже когда-то учатся. Вот он на мне и учился. И место такое, везде снег глубокий, а тут ветрами обдуло, и сосна позади меня. Как раз в створе получаюсь. Ему легко целиться. Час прошел, лежу, чувствую, пропадаю. Мороз не такой большой, но потный был, пока по снегу шел. И в сапогах. Старых слушал презрительно, как ненастоящее. В нем самом нетерпение рассказать. Дождался, пока солнце на эту сторону перешло. Глаза ему засветило. Вскочил, побежал. В дивизион являюсь, губы заледенели, слова не выговорю. «Ха, снайпер! Таких снайперов...» Но Китенев заступился. «Да дай человеку рассказать! Снайпер! Ха!» А в дивизионе, конечно, своего связного гонять не стали. Пакет мне в руки, шагом марш в штаб-полка. Штаб-полка в деревне Кипино стоял. Ночь уже. Днем просто, по проводам. А ночью где штаб? Ощупывая рукой спинки кровати, подошел Ройзман. Сел. «Вы в какой армии были?» «34-й». «Ну да, вы с этой стороны действовали. Дворец, Лычкова». Неловко становилось Третьякову всякий раз, когда капитан Ройзман смотрел на него своими ясными, будто зрячими глазами и не узнавал. Ройзман у них в училище преподавал артиллерию. К доске вызывал его не однажды. А теперь даже по голосу не узнает. Но сказать ему почему-то Третьяков не решался. 34-е. Ройзман покивал. Генерал Берзарин. Все правильно. И словно тем удостоверил наперед, слушали Третьякова, не прерывая. Там как раз в Кипино десант готовился. Аэросани вдоль всей улицы стоят. Моторы работают. И десантники все в белых маскалатах. Я еще позавидовал этим ребятам. Из них потом, между прочим, почти никто не вернулся. Говорили, будто немец знал, что десант готовится. Не знаю. А тогда они стояли на снегу. Иду мимо. Вихрь в спину толкает. И у одних аэросаней позади дрожит лучик света. Там пропеллер, а мне почему-то подумалось, что вокруг пропеллера должно быть еще ограждение. Так ясно представилось, никелированное. Я до сих пор ни разу аэросани вблизи не видел. Потом-то я догадался. Дверь дома неплотно была прикрыта. Свет проникал. Пропеллер вращается, перерубает его концом. А мне это ограждение представилось. Иду смело, как рубанет мне по локтю. Аж дыхание перехватило. Присел и молчком-молчком от него на корточках. Между прочим, все мне по этому локтю попадает. Даже он пропеллер, и рук тебе не отрубил. Старых со своей догадкой в глазах обернулся ко всем. Так мне самым кончиком попало. Интересно. И потом на мне была шинель, под шинелью телогрейка, под ней гимнастерка, да еще фланелевая теплая рубашка, под рубашкой еще рубашка. Вот в шам раздолье, сказал Китенев. Мы их на Северо-Западном фронте вообще не считали. Даже не били по одной. Есть возможность. Скинешь нательную рубашку. Какое-то время жить можно. Тетяков повернулся к старых. А так бы он, конечно, руку мне отрубил. Я пришел в штаб, под локоть ее несу, пакет отдал. А рассказать стыдно, не поверят. И я бы не поверил, — гордо припечатал старых. Какое-то ограждение, черти чего. Сразу в несколько голосов заспорили. Что ж, он сам ее подсунул. По миллиметрам рассчитал. А я не обязан знать. Ха, никелированная. Ну, человеку привиделось. У нас тоже одному привиделось. Через березу сам себе в руку пальнул. Дурак дурака догадался. Через березу, чтобы по ожогу самострелы не обнаружили. Правда всегда, не видя спорящих, пытался воткнуться в разговор слепой Ройзман, и получалось у него, как у Заики. Все ж пробился, удалось. «Ничто так не похоже на ложь, как сама правда», — сказал он, будто из книги прочел. «Ты старых заладил, как сорока. Интересно, как он ее под пропеллер подсовывал?» «Пропеллер есть пропеллер. Хоть спереди, хоть сзади его приставь. Какие могут быть ограждения? Ха!» «Ты знаешь, на кого похож?» — сказал Третьяков. «На нашего ПНШ-1. Он тоже не поверил». «Был бы я на ПНШ похож, мне бы шкуру столько раз не продырявили!» Задергался вдруг, закричал старых. «А я, небось, в штабах не сидел, как некоторые. Вы вот лежите здесь!» Он подхватил подмышку костыль, допрыгал до середины палаты со своей тяжелой гипсовой ногой. И тут под лампой свет, который был до того тускл, что матовый плафон только желтел изнутри, закрутился на месте, пристукивая костылем, тень свою топтал ногой. «Вы тут лежите и полеживайте, а пехота в окопах сидит!» Указывал он на окно, хотя оно и выходило на восточную сторону. «Кого позже всех в палату привезли, а? То-то! А кого первого выпишут? Вы еще лежать будете чухаться, а на старыхе, как на собаке, все заживет!» И, подпираясь костылем под плечо, взлетавший вверх, попрыгал на одной ноге в коридор, грохнул за собой дверью. Чего он дергается, как судорога? Он самый здесь нервный. Один он воевал, другие не воевали. Вот заметьте, ребят, Китенев понизил голос, говорил серьезно. Это он уверенность потерял. Хуже нет, когда уверенность потеряешь. Ранит. Вот уж в голову стукнуло и жив. Когда-то же должно убить. Боится возвращаться на фронт. Чувствует. Оттого и злой. Глянул на часы, соображая, пора ему или еще не пора, спросил. «Так чем там у тебя с рукой кончилось? Орден дали?» «Чуть было не дали, чтобы помнил всю жизнь. Положили меня на печку. Утру локоть в тепле, о, как раздуло. В рукаве гимнастерки не помещается. Вся рука тонкая, а он как мяч надулся. Врач в полку хороший был мужик. Поглядел, будем в госпиталь отправлять. А мне из полка уходить неохота. И стыдно, как будто я сам себе придумал. Ничего, поедешь. Но только потом вижу, стало все вокруг меня как-то не так. Все меня обходят, в глаза не глядят. Разрешите, говорю, я тогда к тебе на батарею пойду. Старший писарь тоже строгий стал. Никуда не пойдешь, сиди здесь. Сижу, как под арестом. И в санчасть не берут, и ничего со мной не делают. И из штаба не отпускают. И уж все равно становится, как рука болит. Оказалось, ПНШ-1, майор Бряев. Он давно на этой должности, без продвижения. В майорах засиделся. Вот он пошел к начальнику особого отдела и представил свои соображения. Хорошо обдуманное членовредительство. Третьяков вдруг почувствовал, что Тарковский слушает его. Он все так же безучастно сидел в позе человека, привыкшего ждать подолгу, голову опустил, руки со вздувшимися венами зажаты в коленях, но сейчас он слушал. «Начальник особого отдела в полку не положен», — авторитетно заявил Китенев. «Положен оперуполномоченный, старший лейтенант или капитан. У нас был артиллерийский полк армейского подчинения. Значения не имеет. Мог быть, в крайнем случае, старший оперуполномоченный, капитан. А начальник особого отдела не положен в полку», — доводил до точности Китенев. И с такой же точностью выкладывал на своей кровати шинель, которая под одеялом должна была изображать спящего человека. Называть начальником особого отдела могли, но не положен. Ну, значит, не положен. Факт тот, что 42-й год, зима, время сами помните какое, после приказа. Между прочим, начальник этого особого отдела, Котовского, Я видел один раз. Тоже послали меня с донесением. Самый молодой был, гоняли меня. Сунулся в землянку. Там он сидит. Вот такой лоб с залысинами. Над каждой бровью, как желваки, надулись. Глянул на меня из-под лба. Третьяков засмеялся. Ему, оказывается, должны были мародеров ввести. А тут я свою голову сунул. А Траковский странным взглядом внимательно посмотрел на него. А все засмеялись. И Третьяков вместе со всеми еще раз. Всю эту историю он рассказывал весело, как вообще рассказывают про фронт задним числом, чтобы там ни случилось. С этим мародером вот что вышло. У нас там никак не могли взять станцию Лычкова. Один раз уже ворвались, на путях за составами стрельба шла, опять выбили пехоту. И вот курсантов пригнали, фронтовые курсы младших лейтенантов. Все в дубленных полушубках, валенках, а мороз больше 40. Раненые, кого вытащить не удалось, потом позамерзали на снегу. Так этот ночью лазал часы обирать с убитых. Между прочим, разведчик нашего полка из 2-го дивизиона. И Третьяков, когда говорил сейчас, ясно увидел заново, как вели того мародера в широкой, без пояса и, должно быть, без хлястика, шинели. Его желтое в белый зимний день лицо, резко вырезанные ноздри плоского носа, антрацитно поблескивающий пригнетенный взгляд. И как сам он весь внутренне отстранился от этого человека. Как глянул на меня Котовский из-под лба. Вот ему майор Бряев стукнул про мое членовредительство. А он не поверил. Я ведь в этот полк... Мне, в общем, лет не хватало. Я сам пошел. Он знал это и не поверил. Приказал оставить в санчасти и лечить. А то, мол, пошлют в госпиталь, там тоже кто-нибудь такой бдительный найдется. Я-то ничего не знал, только опять вижу, все переменилось вокруг меня. Переводят в санчасть. После уж писаря рассказали. И Тенев тем временем осторожно укрыл шинель одеялом. Получилось, будто спит человек, укрытый с головой, полюбовался на свою работу. Ребята, в случае чего он спит, будить не давайте. У него сон ужасно плохой, разбудите, до утра спать не будет. Выходя из палаты, столкнулся со старых. Тот прихромал к столу, сел. «Капитан, давай в шахматы сгоняем». «Расставляй», — сказал Ройзман. Все ходячие опять потянулись к столу смотреть. Старых расставлял на доске. Ройзман все так же сидел на кровати, готовясь играть на память издали. Открытые глаза его блестели. Несколько дней спустя вечером в коридоре увидел Третьяков, стоявшего у окна Траковского. Подошел, стал рядом. Хотелось ему расспросить про ту девушку, кто она, придет ли еще. «Метет как», — сказал он. За окном ничего не было видно. Только у самого стекла снег летел снизу вверх. А дальше все как в дыму. Ни вокзала, ни фонарей. И холодом дышала от окна. «Метет», — сказал Траковский. Рядом в операционной шла операция. Там ярко горел свет. На матовом стекле возникали силуэты. «Пехоте сейчас в окопах. Хуже нет воевать зимой. И весной тоже». Третьяков засмеялся. «Нам еще повезло». За окном в сплошной метели что-то смутно мерещилось. Или раскачивалась, как тень. И оба они в своих госпитальных халатах отражались в стекле изнутри. «Вы даже не понимаете, как вам повезло», — сказал Траковский. «Всей меры везения. Это защитное свойство молодости — не все понимать». Одно слово стоило сказать. Одно только слово. Даже не сказать. Молча согласиться. И вся ваша жизнь... Он говорил, не меняя выражения лица, одними губами. Со стороны никто бы не определил, что он говорит. Смерть в бою покажется прекрасной по сравнению с бесчестьем. У Третьякова вдруг сжало в душе, как от испуга. Спросить его про отца. А Тарковский мог знать, чего не знают другие. Но не спросил, побледнел только. Отец его ни в чем не виноват, он знает. И все равно, когда касалось отца, он и на себе чувствовал позорное пятно и пустоту, вокруг себя возникавшую. Из операционной выскочила сестра в белой марлевой косынке. Стук-стук-стук, каблуками. Пробежала по коридору. За окном мело, как в целом мире.